Глава 26. Аукцион. Маша занемогла. Обстоятельства последних дней сокрушили ее морально и физически. На третьи или на четвертые сутки болезни она услышала у дверей своей квартиры весьма бесцеремонный звонок и через минуту столь же бесцеремонные и вполне незнакомые ей голоса. Кто-то и зачем-то желал ее видеть, а горничная отбояривалась как могла, не хотела допустить пришедших до барыни. Маша позвала ее звонком узнать, в чем дело. Горничная замялась и не находила удовлетворительного ответа, боясь обеспокоить больную неприятным известием. «Позвольте войти», — постучались в эту минуту в дверь будуара. «Девушка ваша впущать не желают». «Кто там?» «Мыс». «Надо будет счетис один подписать. Дело коммерческое». «Из княжеской конторы к вашей милости присланы, от их сиятельства-с». Одного имени князя было уже совершенно достаточно, чтобы Маша с нетерпеливой поспешностью накинула на себя пеньюар и через силу вышла к дожидавшимся. Ей так сердечно хотелось узнать хоть что-нибудь про все еще любимого человека, услышать хоть какую бы то ни было весть про него, которая сменила бы ей собой ту томительную неизвестность. В гостиной стояли мебельщик, бакалейщик и приказчик от хозяина, помесячно отпускавшего для Маши экипаж. Дело было в том, что Хлебонасущинский, устраивавший для митрессы их сиятельства апартамент и забиравший все нужное на прокат, выплачивал поставщикам деньги ежемесячно из конторы Шадурских. За 2 месяца до разрыва князя с Машей практический человек пронюхал, что фонды ее сильно падают у Шадурского, и потому подзадержал платеж поставщикам, прося их пообождать до следующего срока. А как пришел этот следующий срок, так и отправил их всех к Маше. Там, где получите, а князь больше за нее не плательщик. «И более ничего не говорили вам про него?» — с напряженным беспокойством спросила она. «Больше ничего». «Что же хотите вы теперь?» «Известное дело насчет уплаты. Свое за рабочее получить желательно». «У меня денег нет. Я ничего этого не знала. Что же с этим делать теперь?» «Это не беда, сколь денег нет. Может, кто другой за вас пожелает уплатить? Это ведь дело завсегдашнее». «Нет, никто не пожелает», — вспыхнула Маша, догадавшись по улыбке, с которой была произнесена последняя фраза, куда бьет намек мебельщика. «Так, может, статься, поручится кто-нибудь?» «И поручиться некому». «Опять же, и в этом роде препятствия нам нет. Вы только подпишите нам счетис, тогда мы будем покойны». «Зачем же это? Ведь подпись не деньги». «А это уж так, для проформу того требуется, чтобы, значит, быть нам благонадежными насчет того, что от уплаты не откажетесь». «Я заплачу, я продам все вещи свои». «А намного ли вещей-то будет? И в каких качествах они?» «Много. Платье, белье, золотые вещи, бриллианты», — высчитывала Маша, которая в эту минуту ничего не хотела иметь от Шадурского. Даже этот пеньюар и тот, казалось, теперь будто давит ей горло. «Что ж, это самое любезное дело», — заметил один из претендентов. «Тысячи на полторы хватит?» «Больше, гораздо больше. Хотите, берите сейчас же все, что есть, в уплату», — как-то стремительно предложила девушка. «Нет. Это дело не модель поступать так, чтоб самим брать, как вздумаешь. А вы вот как-с», — вразумляли претенденты. «Вы подпишите эти самые счеты маненечко задним числом, а мы завтра же, пожалуй, представим на вас ко взысканию. Вещи законным порядком опишут и назначат к продаже с аукционного торга». «Хорошо», — согласилась Маша. «Тогда за уплатой нам будет выручиться с продажи остаток какой», — в виде утешения говорил мебельщик, первым подсовывая ей свой счет для подписания. «Так он сполна к вашему же профиту пойдет». «Мне ничего не нужно», — сухо возразила Маша, выставляя одну за другую свои подписи на поданных ей бумагах. Она говорила и делала все это полубессознательно и совсем почти машинально. В голове ее гвоздем засела теперь одна уже всепоглощающая мысль о совершившемся разрыве. И чуть только успели уйти эти господа, как напряженно-нервное состояние разрешилось истерическим припадком.